Глава 11. Еся. Если бы 5 лет назад мне сказали, что я буду сидеть на своей кухне и смеяться над шутками Мирослава, на руках которого сидит мой кот, я бы покрутила у виска и отправила бы этого человека к психиатру. По той простой причине, что долгих 5 лет назад Мирослав был одним из самых ненавистных мне людей. Мы никогда не сходились во мнениях, часто спорили и рычали друг на друга. А сейчас? Сейчас он чешет моего кота, которого я уже 2-й раз обзываю маркизом, чтобы не выглядеть дурой. За ушком и рассказывает мне смешную историю из детства, от которой у меня совсем не сходит улыбка с лица. Странно? Очень. В редкие минутки я ловлю себя на мысли, что происходит что-то невероятно странное, но в основном мне хорошо и комфортно. Только голова немного побаливает и хочется спать, но на самом деле мне так хорошо сейчас здесь, что я готова и боль терпеть, и хохотать, и дальше вопреки наставлению врача, который говорил побольше отдыхать. «Есь, ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает Мирослав уже 5-й раз за последние полчаса. «А я хорошо. Немного плохо, конечно, но морально я в полном порядке, что в моей ситуации довольно-таки необычно. Да, все хорошо. Немного недоговариваю, потому что сейчас как никогда не хочется, чтобы меня жалели». Мне здорово слушать истории о том, каким Мирослав был непослушным ребенком, а головная боль и легкая тошнота пройдут обязательно. Он хочет спросить что-то еще, но его прерывает звук пришедшего мне сообщения. Я поднимаю телефон, но голова так болит и кружится, что буквы перед глазами натурально плывут. Черт, неприятно. Прочитай, пожалуйста, что-то у меня кружится все. Протягиваю телефон Мирославу, зная, что ничего страшного мне не может прийти, что я могла бы скрывать от кого бы то ни было. Либо банк, либо предупреждение о сильном ветре. Другого не дано. Демид пишет. Говорит Мирослав чуть холоднее, чем разговаривал со мной минуту назад. И я думаю, что вырвать телефон из его рук, наверное, будет слишком дерьмово, хотя очень хочется. Мне странно то, как ведет себя мир сейчас. Он откровенно проявляет ко мне знаки внимания, хотя я искренне не могу понять природу этого поведения. И то, что его лучший друг — мой бывший парень, отношения с которым развивались на глазах у Мирослава, дает мне какое-то до ужаса странное ощущение, словно я сталкиваю их лбами, хотя это совершенно не так. Что пишут? Я очень надеюсь, что там что-то незначительное и неважное. Пишет, что Яська сошла с ума и требует его привести к тебе. А он, как самый настоящий каблук, не может противостоять девушке. Поэтому прости заранее, если не хочешь видеть их, просто не открывай дверь. Они подумают, что тебя нет дома, и просто уйдут. Пересказывает Мирослав мне текст сообщения. Глаза тут же распахиваются в удивлении. Ярослава? Что? Что он сказал? Яся требует его привести ко мне? Какого черта? Новая Яся — это сплошное удивление. Я не могу к ней привыкнуть. В моей голове она все еще вредный подросток с жутким характером и тотальной нелюбовью к моей персоне. Я понимаю, у нее гормоны и странности сейчас. Но почему я? Не то, что я была бы не рада ее видеть, нет. Но это просто до ужаса странно. Мне неловко даже от одной мысли, что они все будут сидеть на моей кухне и пить чай. Вспоминаю нашу встречу в кофейне, когда от неловкости хотелось сквозь землю провалиться, и краснею от одной мысли. Резко никого не хочется видеть. Появляется желание даже Мирослава выгнать, чтобы он встретил по пути Демида с Яськой и увел их подальше, а я бы легла спать и прогнала бы, наконец, это дурацкое головокружение. «Откроешь?» — спрашивает Мирослав, а на лице явно читается недовольство. «Да что с тобой? Почему ты ведешь себя так, словно я тебе нравлюсь?» «Не знаю. Пожимаю плечами. На самом деле желания нет, но не открыть беременной я просто не смогу. Да вообще не смогу делать вид, что меня нет дома, просто чтобы не видеть никого. Это ведь некрасиво. Я не привыкла себя вести так. В конце концов, что страшного случится, если я все-таки им открою? Не могу договориться сама с собой и так сильно ухожу в мысли, что очухиваюсь только когда в дверь звонят. Поднимаю взгляд на Мирослава. Он смотрит на меня в упор и ждет каких-то действий. Молча ждет. Просто смотрит, давая выбор. А выбор-то какой? Если я открою дверь, я переведу этот вечер в полный хаос. А если нет, то это будет равносильно тому, что я сделала выбор в сторону Мирослава. А я как бы, как минимум, не готова. Он ведет себя как настоящий джентльмен сейчас со мной. Но старые раны все еще болят, и я не могу воспринимать новую его версию на все 100%. Я жду подвоха. Именно поэтому решаю пока оставить все на дружеской ноте. Потому что банально не готова давать кому-то шансы или что-то еще. На самом деле я хочу только спать. Я очень устала. «Открой, пожалуйста». Шепотом прошу Мирославу, потому что понимаю, что с головокружением такой силы мне придется идти к двери, держась за стенку. А я не хочу так позориться. Он опускает голову и чуть усмехается, и я готова поспорить, что эта усмешка не так проста, как кажется. Да, у меня очень много комплексов, и я далеко не самая уверенная в себе девушка, но отличить знаки внимания со стороны мужчины от банальной дружбы я все же могу. Мирослав пришел ко мне с цветами и наговорил кучу приятных слов не из дружеских побуждений. Он смотрит на меня иначе. У меня от его взгляда мурашки бегают. А он и не скрывает этого совершенно. Наоборот, показывает все намерения, говорит комплименты, заботится. Мне все еще до ужаса странно, и пока я не готова делать хоть что-то, чтобы пойти ему навстречу, как бы там ни было. Мирослав кивает и идет к двери, а я шумно выдыхаю и встаю аккуратно. Но голова так резко начинает кружиться, что я сразу же падаю обратно на стул и пытаюсь дышать полной грудью, чтобы унять это ужасное состояние. Кажется, мне действительно пора отдохнуть. Нужно засунуть свое стеснение куда подальше и сказать всем неожиданным гостям, что мне плохо, а потом доползти до кровати и сладко уснуть. Да, так и сделаю. «А ты что тут делаешь?» Слышу голос Ярослава и чуть улыбаюсь. Сумасшедшая и несносная. В этом она совершенно не изменилась. «Где Есенька? Мне срочно нужно ее обнять!» Не знаю, что за резкая потребность во мне, но это даже приятно. Яська заходит на кухню одна, а голоса парней я слышу приглушенные из прихожей, и разобрать, о чем они говорят, пока не могу. «Есенька!» Она раскрывает руки и очень-очень смешно подбегает ко мне, обнимая за шею, упираясь животом мне в бок. «Я узнала обо всем, что случилось. Прости, я не могла не приехать. Я как увидела тебя у больницы, так все. Каждый день скучаю, как будто мы сестры, клянусь!» Она чуть не плачет на плече, а у меня это вызывает добрую улыбку. Я обожаю беременных. Они выглядят потрясающе, особенно когда не могут скрывать эмоций. Искренние и настоящие, как дети. «Я в порядке, спасибо тебе». Обнимаю в ответ девчонку, которую все еще считаю ребенком, несмотря на маленького в ее животе. «Будешь чай?» «Ой!» Она отстраняется и поворачивается в сторону выхода из кухни, но никуда не идет, только кричит громко. «Дем, тащи все, что купили, пока это невыносимое не побежало делать чай нам в своем состоянии!» «Сама ты невыносимая!» Хихикаю, чувствуя странную легкость. Видимо, это из-за сотрясения. Я, кажется, всю неловкость растеряла. «Не новость», — улыбается Яська. «Дёма, блин!» «Да вот он я!» На кухню заходит Демид, а сразу за ним очень хмурый Мирослав. Замечаю кота у них в ногах и очень надеюсь не назвать его настоящим именем по привычке. В такой компании это будет полнейший провал. «Кричать не обязательно. У Еси, если ты забыла сотрясение, ей противопоказаны громкие звуки». Он по-хозяйски заходит на кухню и ставит большой бумажный пакет на стол. «Привет». Говорит, повернувшись, я тут же беру свои мысли о том, что растеряла всю неловкость с сотрясением обратно. Вот она, родимая, уже заливает мне щеки краской. «Привет». Совершенно по-идиотски заправляя волосы за ухо, просто потому что не знаю, куда деть руки. «Мы привезли чай и сладости, а еще обед на завтра тебе. Нужно будет только подогреть. В твоем состоянии нужно больше отдыхать, поэтому это для твоего удобства». Он говорит это так спокойно, словно ничего не изменилось за 5 лет, и мы все еще любящая друг друга пара, а он просто проявляет ко мне заботу. Словно нет никакого разрыва длиной в 5 лет, его девушки, которая не умеет выкручивать руль, абсолютно других нас и всех остальных обстоятельств. Почему у них так все просто? Это проблема во мне, да? Это я не способна отпустить и просто жить дальше, начав все с чистого листа? Потому что я не могу. Мне сложно. Мне тяжело выкинуть все прошлое и делать вид, что мы тут все классные друзья, которые всегда были рядом. Я просто не могу так, как они. Мы разные очень. Мне дается сложнее. А чай мы взяли, потому что Дёма сразу сказал, что твое гостеприимство не позволит нам сидеть без напитка. И чтобы ты не носилась по кухне, мы взяли всем чай. Тебе какую-то оранжевую жижу. Это облепиховый, говорит Демид, посмеиваясь. А я замираю, глядя на него шокированно. Он правда помнит, какой я люблю чай? Или это идиотское совпадение? Не только полезно, но и вкусно. Заканчиваю фразу с ним одновременно, не скрывая шока на своем лице. Он помнит. Он, черт возьми, помнит, потому что я всегда приводила этот аргумент в пользу облепихового чая. Зачем ты? Ну зачем? Не заставляй меня снова скучать по тебе. Я так долго отходила. Просто, пожалуйста, это лишнее. Я не выдержу снова разбитое в клочья сердце, когда ты снова ко мне не придешь. Я поеду, наверное. Говорит Мирослав, и все оборачиваются на него. Он осматривает нас всех с небольшим прищуром. От этого взгляда по коже бежит холодок. Спасибо ей за чай, и поправляйся. Я заеду еще, если ты не против. Мы все поедем есть. Еще более серьезно говорит Демид, и холодок, бегущий по коже, становится еще сильнее. Мы же только пришли, протестует Яська. Мы пришли, увидели, что Еся в порядке, а теперь мы уходим. Говорит Демид с напором, и я удивляюсь, потому что он никогда на моей памяти не разговаривал с Яськой строго. Обычно это она строит всех, и все пляшут под ее дудку. Он позволяет ей все, потому что очень любит. Оттого она и балованная такая, но тут мне неожиданно. Потому что Есе нужно отдыхать, а мы притащились к ней все дружно, еще и шумим. Выпей чай, хорошо? Он без сахара, как ты любишь. Киваю, не в силах сказать и слова. Если это забота, то она бесконечно приятна. А еще до ужаса неожиданно. Боже, прости. Ярослава снова реагирует слишком эмоционально, подходя и обнимая меня еще раз. Я до ужаса бессовестная. Ты прелестная. Говорю то, что вертится на языке, и аккуратно встаю, чтобы закрыть за гостями дверь, потому что она у меня не захлопывается. Но сделать это не так просто, как кажется. Меня шатает очень сильно. Организм после травмы требует отдыха, а не посиделок на кухне с бывшим врагом и хохота над его шутками. Я цепляюсь за столешницу, потому что меня натурально ведет. Цвета и звуки в комнате смешиваются в один большой шар, который взрывается у меня в голове дикой болью. Я не понимаю, что происходит, но чувствую что-то мягкое и что-то холодное. Мне требуется, кажется, целая вечность, чтобы прийти в себя, а еще не уснуть, потому что засыпать в таком состоянии очень страшно. Передо мной сидит Ярослава, а я совершенно точно лежу на кровати. Яська поправляет полотенце на моем лбу и шее и смотрит на меня с такой жалостью, что я даже представить боюсь, насколько хреново выгляжу. Я в обморок упала. «У тебя просто усталость, а мы действительно все не вовремя. Отдыхай и спи. Это лучшее лекарство». «У тебя есть второй комплект ключей?» Звучит голос Демида, но мои веки уже слишком тяжелые, чтобы я могла увидеть, где он стоит. «Мы закроем квартиру, чтобы ты не вставала, а на днях я завезу тебе их». Я что-то бормочу о том, что ключи лежат на зеркале в прихожей, а потом абсолютно точно проваливаюсь в сон, на границе которого чувствую тепло, разливающееся под кожей от этой неожиданной заботы.